Я вас прошу не обращать внимания на звезды. Мы уже обратили. Не надо. Не надо. А у нас будет. Уже один раз видели. Просто вчера, в среду, был памятный день. Я был в Москве, вернее, в Подмосковье, у своих коллег. А сегодня прилетел прямо к вам, сейчас из Пушкина. Не успел переодеться толком. Мы продолжаем потребности. Остановились мы с вами на критериях, классификацию. Значит, классификация потребностей производится по ряду критериев. К ним относятся следующие критерии. Критерии по сфере жизнедеятельности и осуществления. Это материально и духовно. По происхождению. Это биогенные и социогенные. По возможности удовлетворения. Идеальные, реальные и нереальные. По циклам жизнедеятельности. Суточные, недельные, месячные и так далее. Общеизвестная классификация потребностей Абрахамом Маслоу, которую он предложил в своей знаменитой книге «Мотивация и личность», изданной в 1954 году. Два слова о нем. Абрахам Маслоу. Не Маслоу, Абрахам Маслов, одессит, да, еврей, эмигрировал в свое время туда, в Америку, стал Маслоу, но остался Абрахам. Вот, вышла в переводе его одна из последних книг, «Психология бытия», она переведена. Хорошая книга. Еще? Пускай живет. Уже жив. Пока был жив, сейчас не знаю точно. У меня с ним личных контактов нет. Но он уже в преклонном возрасте. Живет. Сколько? Богом отведено. Он обосновал иерархическую структуру потребностей человека, выделив в этой иерархии 5 основных уровней. Первый уровень – физиологические потребности, Ну, сюда относятся голод, жажда, сексуальная потребность и другие. Второй уровень – потребности в безопасности. Это защита от страдания, боли, неустроенности и других. Третий уровень. Потребности в социальных связях, сюда относится потребность в сопринадлежности, ну, например, в Индии это очень важная потребность, принадлежать тому или иному клану, высший клан у них мыслители все-таки, а чуть ниже военные и так далее. Далее, сюда относится потребность в социальной включенности. Любая изолированность переживается тяжело. Потребность в одобрении и избегание неодобрения. Потребность в достижениях. Потребность в удовлетворяющей оценке и самооценке. Сюда относится потребность в любви, нежности, доверии. Четвертый уровень – потребность самоуважения. Это тоже оценочный уровень, в общем. И, наконец, пятый, высший уровень в этой иерархии – потребность в самоактуализации. Есть другой термин – в самореализации. Это потребность в понимании. Это потребность в осмыслении собственных путей, становления, развития жизненного пути в целом. Это потребность в реализации своих возможностей, своих способностей, своих желаний, своих влечений и другие. Вот последнюю группу потребностей Маслоу называет потребностями развития, подчеркивая, что потребности высокого уровня возникают только тогда, когда удовлетворены все предыдущие по отношению к ним низшие потребности. Вот когда они удовлетворяются, тогда появляется потребность в самоактуализации, в самореализации. Он считает, что высшие потребности генетически более поздние, а поэтому с этой точки зрения они менее важны для человека. То есть в каком смысле? Для его выживания. Это прежде всего. Поэтому воспринимается человеком, как правило, ненасущные потребности. Или менее насущные потребности, осторожно скажу. И в силу этого могут быть отодвинуты человеком на более поздний период. В жизненно неблагоприятных условиях. Представьте себе какую-нибудь очень трудную ситуацию, жизненную ситуацию, где в первую очередь нужна пища, а не самореализация. Если человек вдруг решил самореализоваться в таких условиях, он погибнет. Либо его съедят. Ну, точно съедят. Если он не заплетает пулемет. Ну, тогда его кормят за пулемет. Хорошо. Это социальный заказ. А вот если он его не сделает, его съедят. Еще как съедят. Мокрое место останется только, в лучшем случае. Американцы провели такой крысиный эксперимент по удовлетворению потребностей пищевой на крысах. Сначала выдержали всю популяцию, так мягко скажем, на диете, да, в постели, вот, или на пищевом голоде. Держали более 20 дней. Еще они там озверелись. А крысы были одобрены первоклассные, здоровые, шерстные такие, сильные, страшные. Они разорвать могут запросто. Мы потом поместили кормушку с пищей в конце лабиринта, и до этой кормушки нужно было по лабиринту пройти. Между кормушкой и концом лабиринта был построен своеобразный мостик, через который пропускали электрический ток. Это внешние условия эксперимента. То, что они называют внутренними условиями, или, если это бы относилось к человеку, субъективные условия, то они разделили крыс, всю популяцию, на две половины. Оттестировав их. В одну половину вошли не очень умные крысы, в другую гениальные крысы. Сверхумные крысы. Ну и затем, как это делается на автогонках некоторых, значит, их вместе пустили по этому лабиринту. Что оказалось? Казалось, что очень сильные и не очень умные крысы, еще не дойдя до электрического мостика, сожрали всех умных. Съели или загрызли. Вот. Потом их мостик этот не остановил, у кормушки они друг друга погрызают. Вот такой эксперимент был проведен, потом они его смоделировали на собственное американское общество. Вывод был простой: первый погибает умный и талантливый, а потом все остальные. Так о слабости там выводе ничего не сказали? А? О слабости физической выводе ничего не сказали? Нет, ничего они об этом не сказали. Значит, там по поводу агрессии все, что сказали, конечно, что чем ниже у крыс интеллект, они тем более агрессивны. Чем выше, тем менее агрессивны. И более уступчивы, они даже готовы были, эти умные крысы, отдать даром эту пищу. Готовы были продолжать свою голодовку. Вот. Но поскольку агрессивные не доверяли неагрессивным, они их на всякий случай придушили. Была в американской литературе большая дискуссия по этому поводу. Как всегда, там одни ругали, другие хвалили, третьи занимали какую-то нейтральную сторону. Но факт остается фактом. Прошло примерно 15, чуть больше лет, этот эксперимент был проведен на людях по их добровольному согласию. Результат тот же самый. Результат тот же самый. Ну как, вот так. Вот так разнимать приходилось, чтобы не загрызли друг друга. Вот отсюда во многих тестах тогда появилась, в шкалах появилась еще одно качество личности – агрессивность, которая сейчас измеряется. Люди после этого эксперимента, многие утверждали, и действительно это было совершенно искренне, утверждали, что они не думали, что они себя таким образом могут вести. Они альтруисты, а на самом деле оказались нон-альтруистами. Те, которые мало полагали себя как альтруисты, те вели более-менее в рамках дозволенного, но отвечали тоже. У нас по этому поводу в нашей литературе психологической, поскольку это было проведено на популяции людей, была очень сильная критика, что нельзя такие эксперименты проводить. В блокадном Ленинграде он 2 года проводил. Да. Ну, примерно им так и ответили. У нас был естественный эксперимент. Естественный. Не сказали, что блокада, а был естественный. Блокада – это пик, конечно, а были и города, где то же самое было. Вот. А в ГУЛАГе сколько таких было, наверное, так? Что? А в ГУЛАГе сколько было таких? Ну, ГУЛАГ, вот там особые условия. Это не естественные условия, кстати сказать. А искусственно созданные, вот тот самый лабиринт. Тот самый лабиринт. Потому что там... Если вот брать по популяции, одни сидели по 58-й, там А, Б и так далее, а другие за уголовку сидели. Вот эти те самые крысы, а это другие крысы. Удовлетворение высших потребностей, самоуважение и в самореализации обычно приносит такие чувства, как чувство счастья. Вот говорят, нет счастья. В самоуважении есть счастье. Самоуважение и самореализация не исчерпывает полноту счастья, этого чувства. Но когда человек себя уважает, он счастливый человек. По полному гамбургскому счету. Приносит чувство радости. Это все прекрасно, но самое куда важнее, обогащает внутренний психический мир самого человека. Он обогащается духовно. Самоуважение имеет своим результатом не только осуществление своих желаний, мечтаний, но что важнее, развитие личности, ее личностный рост. Люди, которые достигли уровня самоактуализации, полностью или полностью реализовавшие свои способности и возможности, предстают, как правило, как зрелая личность. И отличаются следующими чертами. Первая черта. Ориентация на объективную реальность. Не на себя, не внутрь, а вовне. Свобода от иллюзий. Да, вторая черта. Отличается юмором и самоиронией. Отличаются спонтанностью в своем поведении. Для них характерна терпимость. Демократичность принципов в тех или иных решениях. Такая еще широкая черта. Идентификация со всем человечеством. Я и человечество. Нонконформизм. То есть независимость в своих мнениях, в своих поступках, в своих действиях, в своих желаниях. Тоже независимость. Отличается хорошей интуицией. В четком разграничении того, что мы называем добро, и того, что мы называем зло. Я не считаю, я перечисляю. Но и обладают недюжинными творческими способностями. Каждый вид духовных потребностей реализуется в преобразовательной основанный на познании, коммуникативный и ценностно ориентированный деятельности. Процесс удовлетворения потребностей имеет чрезвычайно сложную структуру. Состоит из нескольких этапов, главным из которых является мотивация и реализация деятельности. В этом сложном процессе могут быть парадоксальные моменты. Ну, скажем, когда после слишком долгого ожидания и сильного напряжения человек избегает предмета, который может удовлетворить его потребность. Он это знает, но и он его избегает. Такие явления наблюдаются, между прочим, и у животных, а не только у человека. Ждет-ждет, бедняга, собака, кусок мяса, ждет-ждет, далее мясо избегает. А потом мы говорим, ну подойди сюда, подойди, возьми, виляет хвостом, а не берет. Это называется перегорел. Неудовлетворение важных потребностей и невозможность выйти или найти какие-то замещающие способы или замещающие предметы могут привести к глубоким внутренним травмам человека, его личностным нарушениям, неудовлетворение жизненно важных потребностей человека тормозит появление и развитие других нужд у него. Они угасают. Иногда это ведет к снижению активности человека, вплоть до фоновой той. Либо меняет направление этой активности. Причем и по знаку положительная активность может перейти в отрицательную активность. Агрессивность – это отрицательная активность. Был добрым, стал злым. В этом случае люди говорят, какая муха тебя укусила? Вот та самая. Какая муха тебя укусила? Муха, конечно, ни при чем, она не кусается. Пощекотать может. Осенняя муха кусается. Осенняя кусается. И помоечная очень сильно кусается. А вот эта нормальная муха, дрозофил, та не кусается. Та может надоедать, жужжать. Да, ползать, служить место будильнику утром. Все так. Но она, эта муха мирная. А те мухи агрессивные. Они пожирают вот этих мушек. Спокойно. Особенно вот помочь. Съедают. Интеллектуалы. Ага. Наверное. По крайней мере, мухи, дрозофилы, это приличные мухи, это основной биологический объект в генетике. Вавило все сделал на мухах. Да? Самая огромная коллекция у нас здесь в Питере, рядом с Исаакиевским собором, там институт Вавилова. Вот. Уникальный аналога в мире нет. Собирал он сам. Сам. Мух. Ловил с очком и собирал. Да, как бабочек. Голодный человек менее способен к творчеству. Такое мнение психологов. И результаты большинства экспериментов говорят в пользу такого вывода. Но есть исключения. Да. Вот тот самый Хемингуэй в своей замечательной книжке «Праздник, который всегда с тобой», это о Париже, его мемуары, в общем, там у него есть глава «На выучке у голода». Он учился писать, ну, когда голодал просто. Ему было 26 лет. Ну, такая махина, представляете, а есть вещи. Да. Жена и Бамби, его сын маленький. Ну, вот. И так бывает. Но говорят исключения, как выжидают правила. Да. Да, и это есть. Правильно. Ван Гог, в частности, постоянно был голодный. Постоянно. Вот. И галлюцинации у него были. Постились. Да. Можно было бы сказать так. Когда мы имеем ситуацию хронического голода, происходит действительно снижение творческой активности. Может быть, здесь определяет психологическое отношение к голоду? Естественно, определяет, но речь-то идет о личности, значит, все об этом. Вот если убрать личность, там другое будет. Совсем. То есть вообще, если снять психику. Ну как? Ну есть же допсихические живые существа, которые тоже могут голодать. Могут. Амебы. Ну вот амебы. Вот амебу изъять из воды, из соленой воды особенно, поднести ее в пресную, она скончается. Да, есть паразиты. Да, живут за счет других. Ну, короче говоря, действительно, здесь однозначной жесткой зависимости нет, но есть вот эта тенденция. То есть, другими словами, в ситуации нормального питания и в ситуации голода один и тот же творческий человек ведет себя просто по-разному. Что надо отметить. Разные формы поведения. Тот, кто не получает удовлетворения от своей работы, и не может удовлетворить свои потребности в ней, так или иначе находит замещающую деятельность. Ну, пример. различные хобби вместо работы. Когда работа и хобби это прекрасно, но когда нет, да. Хобби, как правило, имеет компенсаторный характер. И вместе с тем хобби это хороший психотерапевтический прием. Укрепляет наши действительно подлинные интересы, не хобби, а объективный интерес. Когда есть стойкий интерес плюс хобби, это прекрасно, это замечательно. Ну, например, в качестве хобби может быть рыбалка. Да, может быть рыбалка. Может. Может. Вот многие начинают писать в определенном возрасте мемуары. Сейчас все пишут мемуары. Пытаются рассказать, как бы о них не забыли. Язык чешет? Ну так что вы хотите? На перетрофии главный конструктор Виктор Генерал не входит. Он в народе Пушкина. 30 лет собирается материалы, Он, значит, тесно связан с Пушкинским домом, наверное. И Пушкин. Но есть психологический закон смещения работы на хобби. Хобби превращается в работу, а работа в хобби. Тогда все начальство на работе удивляется, почему не ценит эту работу. У него есть работа. Самое важное, самое главное в его жизни. Длительное неудовлетворение жизненно важных потребностей человека приводит человека к состоянию фрустрации. Фрустрация. Сейчас все поясню. Фрустрация. Латинское слово. Буквально означает тщетное ожидание, обман. Это этимология. Психология – это психическое состояние, наполненное, это сейчас качественное описание, потом попробуем дать более точно. Наполненное тревогой, как правило, беспричинной, досадой, вот чувство досады, досадильное. Расстройством. Спрашиваем же, ты чем сегодня расстроен? Более точнее, это связано с внутренним дискомфортом, психическим дискомфортом. Общей напряженностью, эта напряженность возникает как правило, в том случае, если не наступают события, которые человек ожидал. Что называется, промазал. Если не исполняются надежды на что-либо, говорим же, я так на тебя надеялся, так на тебя надеялся, а ты меня подвел. Подвел ты не человек, сам себя я подвел. Человек и не знал, что от него что-то ожидали. Он был объектом, с которым связывалось это ожидание. И приписали этому объекту возможность удовлетворить мое ожидание. Спроецировал я свое ожидание на человека, который не ожидал, что от него ожидают. Вот. В Евангелии по этому поводу написано: проклят человек, надеющийся на человека. Да. Проклят человек. Проклят человек, надеющийся на человека. Это Библия. Евангелие, потому что Библия состоит из двух частей. Ветхий и Новый Завет. Ветхий от Моисея, а Новый от Христа. От Сына Человеческого. Бога человека. Знаете, Христос и Бог, и человек. Вот подумайте, что это означает. Максим, я сказал, вы разве не знаете, что вы будете? Забыли? Фрустрация возникает, когда на пути человека возникают те или иные преграды к цели, к желаемой цели. Но самая сложная ситуация, фрустрация, наиболее сильная фрустрация у человека возникает тогда, когда человек не может ни достичь цели, ни отказаться от нее. Умом он понимает, что он достичь этой цели не может. Все осознает. Но отказаться от нее нет сил. Полностью зависим от цели. Говорят, алкоголизм страшная вещь, зависимость. Зависимость от цели страшнее намного порядка, хуже алкоголизма. И там психический вариант, и здесь психологический вариант. Но там человек имеет с реальностью, пошел, купил бутылку. И все, и развязал свое желание, но завязал себя на бутылку. Так? А здесь цель невидимая, неощущаемая, ее нигде не купишь. И никто тебе на блюдечке с золотой каемочкой не принесет. Вот и терзаемость. Получается так, что человек, который даже зависит от того, но он реализует свою потребность, то он в других делах тоже завершает их, потому что привык реализовывать свои, ну, возможные варианты. А тот, который... Но получается так, что человек, который все время не может реализовать свою потребность, у него это перекладывается и на другую деятельность. Перекладывается. Вот, гораздо сильнее. Он замещает, придумывает, мечтает, фантазирует, создает другой мир и реальный мир. Теперь вот там, как еще вот сейчас называют мир? Виртуальный. Виртуальный. Ну вот, ну, все то же самое. Ну вот с точки зрения... Сидят у этого самого, у компьютера целый день. Что это такое? Это замещение нормальной работы на ненормальную. Это же зависимость от картинки. Последние данные французских психологов показывают на французских учениках, что постоянное бдение за телевизором учеников младших, средних и старших классов снизились умственные способности процентов на 30%. По отношению к тем, кто не сидит. Так что тут не только глаза, тут страдает ум. Они связаны, говорят, с национальным голодом, потребностью этого телевизора? Нет, я думаю, что нет. Тем более, что то, что показывается по телевизору, это далеко не пища для эмоций настоящих. Как раз наоборот, это подавление эмоций. Это извращение эмоций. Это да, но он не может их получить в другом виде. Он не дает возможности. Но это уже социальная проблема. Да, это другой вопрос. Проблема. Да, это социальная проблема, может быть такая социальная проблема, но, понимаете, у людей, у семей достаточных и самодостаточных та же самая картина, их дети сидят у того же самого телевизора, чем не хватает? Что им не хватает? Все есть, и сверх того, что надо. Так вот, весь вопрос в том, где-то планка, где-то тот уровень, до которого надо удовлетворять потребности человека, а затем гасить их. Потребности так же неуемны, так же бесконечны, как все остальное. Потребности, сверхпотребности развращают человека, даже если он самый праведный. Не пьет, не курит, не увлекается женщинами, в общем, правильно. Это уже вредно. Нет стимула в развитии. Помните советскую киноклассику? Выпьем за то, чтобы наши возможности совпадали с нашими желаниями. С нашими желаниями, да. Было такое. Я вспоминаю еще «Белорусский вокзал», начало фильма. Там уже не начало, там, когда они сидят уже, друзья все, этот директор крупного завода говорит, пришел ко мне доктор плешивых наук. И говорит, пить нельзя, курить нельзя, любить нельзя, а что же можно? Все нельзя. Это жалуется директор крупнейшего завода. Близким понятием, понятию фрустрации является понятие опасности, а еще ближе понятие угроза. Однако в ситуации опасности беда еще только грозит, ее еще нет. А вот во фрустрации она уже существует. Так что в этом смысле лучше испытывать опасность, чем попасть в состояние фрустрации. Более того, опасность вызывает мобилизующее психическое состояние. направленные на будущее, так, чтобы избежать беды, а фрустрация – это состояние, ориентированное на настоящее и прошлое. Они различаются и во временном аспекте. Причины фрустрации человек может оценивать как внешние, например, трудное нерешенное задание, невыгодные условия, ну, допустим, работы, или, например, у меня плохие помощники, и они виноваты в том, что загнали меня во фрустрацию, надо их поменять. И вообще все мои сотрудники никуда не годятся. Все полностью себя оправдал человек. Внутренние причины. Когда человек отдает себе отчет, что он плохо подготовлен к выполнению задания. Знает, действительно плохо. По разным причинам плохо. Не успел, времени не хватило подготовиться, сил не хватило, способностей не хватило. Но задание ему поручили, и он его не может выполнить. Ну, безволен, например. Не хватает волевой активности, чтобы избежать фрустрации. И так далее. В отличие от взрослых, это любопытная закономерность, эмпирическая закономерность, опытная. Дети всегда причины находят только во внешних обстоятельствах. Только во внешних обстоятельствах. У них еще внутренний опыт не богат, он еще слаб, поэтому они не могут на него опереться. В силу этого, что внутренняя картина фрустрации слабо попадает в сознание ребенка. Да? А это ему понятно. Это может быть и как для определения взрослости, то есть вот перевод внешних лучших за внутренних. Ну, конечно, это зрелость, скажем. Взрослость отличается самому изнутри. Да. Есть причины, есть самопричины. Есть приказы, есть самоприказы. Вместе с тем, фрустрация несет в себе и положительный заряд. Фрустрация может усиливать мотивацию человека. И в особенности в тех случаях, когда человек рассматривает что эти причины могут быть устранимы. Уверен? Отсюда появляется повышенное эмоциональное возбуждение у человека, которое иногда путается с самим феноменом фрустрации. Возникает острое желание уничтожить любые преграды на пути. Любые, он чувствует прилив сил. Этот природный механизм запускает энергетические резервы человека. В случае помех в достижении цели, этот механизм социально прогрессивен и индивидуально полезен. Выгоден, потому что позволяет лучше приспособиться и лучше функционировать человеку как среди людей, так и среди животных. При устойчивых, почти хронических, повторяющихся неудачах и полной потере надежды на какой-либо, хотя бы самый минимальный успех, мотивация падает. Но это не означает, что она падает окончательно. В падении данного мотива на данном этапе может появиться и зародиться новый мотив. Непосредственное, психологическое последствия фрустрации. Возбуждение. Фантазирование. Апатия. Деструктивность. Отчаяние. Типичными реакциями на фрустрацию является агрессия. В чем направлена не обязательно на других, она может быть направлена и на самого себя. Сам по отношению к себе человек становится агрессивным. Его начинают все успокаивать, не делая этого. И он пока не выживет эту агрессию, он все равно будет совершать ее. Успокаивать не надо. Надо только поставить под контроль это поведение и следить, чтобы он не натворил что-нибудь вовне. Как только произойдет у него процесс перевода внутренней агрессии на внешнюю, все хорошо. Скоро успокоится. Это разрядка вовне. Разряд не может быть длительным. Далее. Перейдет в любой форме. В слабой, в сильной, по-разному. В завуалированный, может быть. Не всегда неопытный глаз это может распознать. Но всегда выход вам не нужен. Ему нужно связать же с чем-то, связать, связать свою внутреннюю агрессию, иначе он все время в нее будет погружен, он же разнесет свой организм. Лопнет, как мыльный пузырь. Может, боксерскую игрушку лучше поднять? В парилку его отправить. Ну, это кому как? Ну, вот не помню, как этот итальянский фильм назывался, где Челентано играет. Да что он делал? Дрова рвакову. Да, да. Ну, вот. А этот... Вот и все. Представляете, он, во-первых, полезное дело сделал, сколько наколол. И себя успокоил. Откуда отправлялся? Укрощение строптивого. Да? А, укрощение строптивого. Ну вот, строптивый, фрустрированный. Да так. Конечно, тут множество приемов, и они, безусловно, у всех индивидуальные, у кого как. Кто-то становится на голову и стоит целый день. Он говорит, я занимаюсь йогой. Ну, стой. Весь день стоять вредно. Будет такое крови наполнение наших мозгов, что они тоже разорвутся. По крайней мере, капилляры мозговые точно порвутся. Они же мелкие. А скорость тока крови в капиллярах минимальная. Это же не... Магистральный сосок. Да. Далее. Что еще возникает? Снижение ценности недосягаемого объекта. Вот он был ценный, и другую цену ему человек приписал, меньшую. Другими словами, мы говорим, он этого не стоит. Вот стоил, а теперь не стоит. И все. Снизили цену. Далее. Стремление снять с себя собственную вину за неуспех, при этом представить событие для себя в самом выгодном свете. Вот когда едешь в общественном транспорте, там невольно слышишь, как люди друг другу объясняют, какие они умные, а о тех людях, о которых говорят, какие они вот плохие. Так послушаешь, думаешь, ну, господи. Фрустрация успешно изучается с помощью неразрешимых задач. Заранее неразрешимых, не решается. Это только сильный математик сразу увидит, что задача не решается. Он скажет, что ты мне подсунул. А не математик. Будет биться, наконец введет в себя фрустрацию. Это искусственная фрустрация, точнее сказать, экспериментальная фрустрация. Далее с помощью методики прерванного действия. Заставляем вас выполнять действие, в какой-то момент прерываем выполнение ваших действий. Для детей есть метод, который называется метод конфетки. Самая простая методика. Это для детишек, так скажем, до 6 лет. Нет. Прием сын. Заходит дядя, тетя. Нет. случайно оставляет конфетку, ничего не предлагая, и уходит. И вот он, бедняга, не знает, ему принесли. Можно взять, нельзя взять. Войдет тетя, дядя или не войдет. И мучается, самый простой пример. Мучается. В это время, да, в это время изучают его. Вот, в это время изучают. Нет, как правило, дети не берут. Как правило. Нет. Как правило, не берут. Но их нельзя передерживать в этом эксперименте. Потому что потом сначала слезы, потом истерика, потом на пол падают, потом начинают кричать и так далее. Я тут с разрешения родителей говорит, ну да, у меня устойчивый, пускай попадает. Меньше дома будет плакать. Ну а потом после этого ему можно дать, ну, целый, я не знаю, пакет этих конфет. Он от них отказывается. Все, ему, вот та конфетка нужна. Ну, минут 10-15. 15 уже много. Средние 5 минут больше нельзя. Ну, а у кого спорить? В пустой комнате один. Он же один на один с этим объектом. А если этот, он лакомка? Ну, вообще, все? Или вот ребенок начинает что-то делать, а родители что делают? Прерывает действие, его фрустрирует. Он там колотит своим молоточком. Забрали, а ему охота так колотить. Потом говорят, ну что он у меня все время плачет и плачет. А кто виноват? Тот, кто прерывал это действие. Либо заменить, либо вместе с ним поучаствовать. А? Но если он сам прекратит, то это уже не прерванное действие, это самоприказ. А когда искусственно, ну, со стороны внешней прерывается это совсем другая ситуация. Вот как раз у детей потому и происходит ориентация больше на внешние причины, а не внутренние, потому что это является причиной воспитания в человеке, вот этого комплекса, который потом приводит к ориентации на себя. И то, что вы сказали, что взрослые люди все время ищут потом все равно причину, они как бы переносят вот это детское состояние, когда ребенок искал причину, что действительно воспитание родителей привело его к такому состоянию. То он переносит это на сегодняшнюю ситуацию и замещает, виноваты были, может быть, там родители или в школе кто-то его приучил вводить в это состояние, а он ищет тот, кто сегодня виноват. То есть вот это вот как бы привычка оттуда. Дети говорят о своих родителях так. Родители у нас ничего не понимают. Да. Все правильно, потому что с детьми надо быть ребенком. В первую очередь, а потом взрослым, потом родителям, надо быть другом. Ну, как бы в любом случае на равных. Либо поднимать на уровне взрослого, или самому опускаться. Да, либо подтягивать, либо, значит, вровень становиться. Это все зависит от того, с каким ребенком вы имеете дело. Вот. А потом ведь, ну, вы знаете, это критический возрастной период, когда, да, они проявляют независимость, это объективно, это чистая инстинктивная реакция, не только психологическая. Требование свободы, самостоятельность. Снятие ограничений, потому что что такое воспитание? Это система ограничений. Вот. Бывает разные. Я вот много работаю, несколько последние годы с детьми, Представляете, ребенок в 11 лет, родители 3 часа дня по двору, не пускают там метров 200 пройти до остановки одного. В 11 лет. Ничего. Уродует. Конечно, уродует. А потом приводит на курс и говорит, вот у нас ребенок такой, у него нет уверенности в себе, совершенно такой забитый, сидит дома, от телевизора не оторвать. Конечно, когда я его за ручку уводят. Я спрашиваю его, а вы-то сами? Он говорит, да, я еще в 3 классе сама через весь город еду. Я хорошо помню. Сейчас сделаем перерыв, потому что пора. Пора. Дачи продолжаются и продолжаются и продолжаются. То может произойти накопление фрустрации. А это, в свою очередь, приводит к психосоматическим расстройствам. В чем это проявляется, психосоматика? Язвы. Фрустрация – один из факторов. Аллергии. Врачи никак не могут снять аллергию, потому что надо сначала снять фрустрацию. А это не медицинская задача, а психиатрическая или психологическая. Астма. Может привести к заиканию. Зараза. Кроме того, кроме соматических таких отклонений, может привести фрустрация к фиксированным реакциям. Вот эти фиксированные реакции чаще всего возникают под угрозой наказания. Или при прямых наказаниях, под влиянием этих наказаний. Поэтому думайте, когда наказываете. Частым приспособлением к фрустрации является действительно замещающая деятельность. Ну, простые примеры на этих. Допустим, ваш ребенок строит домик из деталей конструктора. Но кончилось время отдыха и пора спать. Вы прекратили его работу. А может, в нем архитектор живет? Ну, послушный ребенок пойдет спать. Что произойдет при этом? Он в уме, в образах будет рисовать это построение. Поэтому еще долго не уснет, пока будет рисовать в голове. А тут опять его наказывают, почему не спишь? Да он поэтому не спит. Что пока он в голове не проиграет весь процесс, не достроит свою башню. Это инерционный период, и его надо родителям терпеть. Поскольку дети различаются по чувствительности, время и инерция у всех разные. Значит, надо наблюдать за поведением собственного ребенка. Изо дня в день, из недели в неделю и так далее, и так далее, и так далее. Далее, выход из фрустрации возможен, как реальный выход из этого состояния, это осознанное отступление. Не бегство, а отступление. У Владимира Ильича Ленина был такой лозунг, который он выдвинул еще в 1905 году. Сначала отступить, а потом сильнее напасть. Да. Это равносильно сдерживанию. Отступая, человек научается сдерживать себя. То есть регулировать свое состояние. Это сдерживание может быть неосознанным, и оно выражается, как правило, в подавлении нежелательных и неосуществимых надежд. Нежелательных и неосуществимых стремлений. Но эти надежды и стремления нежелательные и неосуществимые могут у человека существовать в его снах. В снах он может их преодолевать. В этом одно из саногенных положительных характеристик сна. Саногенных или положительных. Здоровье творчеств, творящих, здоровье творящих. Санно. Два Н. Саногенные. Саногенные состояния. Положительные состояния. А есть патогенные. Может быть, палеогенные удобнее проговаривать. Вообще тоже здоровье. И то, и то здоровье. Фрустрация является одним из компонентов стресса. Вот модное словечко после сильного. Это все знают. То есть психического состояния высокой напряженности, которая вызывается неожиданными переменными, чрезвычайными требованиями к человеку, над которыми он не властен. Катастрофа, болезнь, измена, смерть близких. В общем, и прочие достаточно необычные ситуации, которые вызывают так или иначе психическое потрясение. Психическое потрясение выявляется вот и во фрустрации. Мы можем потрясти свой организм, но также мы трясем свою психику. Мотивация. Точка. Мотив – это побуждение в самом общем смысле. Этим понятием часто обозначаются такие психологические явления, как намерение, желание, стремление, замысел, охота, жажда, боязнь и другие. Это феноменология мотива. В этих феноменах отражается наличие в человеческой психике некой готовности которая направляет или может направить к определенной цели человека. Даже боязнь – это есть состояние готовности. Страх – есть состояние готовности. Практика показывает, эксперименты в том числе показывают, что страх страшнее при ожидании возможного события, чем при наступлении самого события. Более того, когда событие наступает, страх уходит. Поэтому страх как бы предвосхищает встречу, да, с опасным событием, неопределенным событием, неоднозначным событием. Но страх несет в себе положительный заряд. Он предохраняет человека от необдуманных действий. Нет бесстрашных людей, это все химера. Страхом можно научиться управлять. Кроме того, страх можно загнать на периферию сознания. Не фиксироваться на страхе. Постоянная фиксация внимания на страхе выбивает человека из нормальной жизни. Спрашивают, страшно летать? Страшно, пока в кабину не сел. Там работаешь, там некогда думать, что с тобой произойдет или с машиной. Работать надо, работать и работать и работать. То есть, прилетел, сел, опять страшно. Не летать страшно, а ждать полета страшно. Ну да. Вот загнал его куда-то туда. Подсознание. Все, успокоился, сел в машину, в кабину. Прилив сил, я знаю, все у меня получится. Надо сделать только обыкновенный осмотр кабины, там слева направо, прочее, прочее, прочее. Все проверить. И вперед. говорят же, у страха глаза большие, да? Ну, а потом руки делают. И руки делают. Мотивация человека тесно связана с потребностями человека. Так как эта мотивация появляется при возникновении нужды, недостатка в чем-либо, она есть начальный этап психической и физической активности. Мотивация – это побуждение к деятельности определенным мотивом. Это процесс выбора. Оснований для определенной направленности действий. Поэтому мотивация есть не что иное, как система мотивов. Самый трудный выбор мотива, которых желательно положить в деятельность, выбор равновероятных мотивов. По вероятности неразличимых. Простой пример. Две девушки, сестры-близнецы, кого выбрать? Ну, влюбился зачем? Увлекся, по крайней мере. И это хорошо. Это такая же, это так такая же. Так вот выбор-то надо. Отдать кому-то предпочтение. Кому? Обоих. А если они не согласны, чтобы их обоих? Это не пусть выбирают. Это не Ну, я это понимаю, да. Я это понимаю, но когда это перед лицом, когда они не меняются местами, а сразу в дверь. А познакомился когда-то только с одной, это оказалось сразу две. Пришли вместе две, и что делать? Ну, я понимаю, надо распознать, с которой ты познакомился, это да. Это редкий случай, конечно, а потом тогда все равно есть. Да, но вот я вам привожу пример равновероятного выбора. Это сложное дело. Но есть события, объекты, предметы, которые по вероятности равновероятны, но они разные. И надо совершить выбор. Что-то предпочесть, остальное отвергнуть. Мотив – это понятие, которое используется для объяснения индивидуальных различий в деятельности осуществляющейся в идентичных условиях. Процессы мотивации носят и имеют направленный характер, имеет направление достичь или избежать цели. Осуществить какую-то деятельность или воздержаться от нее. И так далее. Поэтому процессы мотивации всегда сопровождаются переживаниями, положительными или отрицательными эмоциями, то есть мы можем испытывать радость, удовлетворение, облегчение, страх, страдания и так далее. При этом имеет место определенное психофизиологическое и психофизическое напряжение, то есть эти процессы сопровождаются состояниями возбуждения, взволнованности, приливом или упадком сил, от физических до, собственно, психических. Самая краткая формула определения мотива следующая. Мотив есть субъективное отражение потребности. Мотив есть субъективное отражение потребности. Борис Федорович Ломов. Как мы его звали? БФ. Да, чуть ли не три. Цель и мотив не совпадают. Так, например, у человека может появиться цель сменить место работы. Вот цель. А мотивы могут быть при этом различными. Например, улучшить свое положение. Один мотив. Избежать грядущих неприятностей. Еще мотив. Приблизить место работы к дому. Еще мотив. Работать рядом с друзьями – еще мотив. А цель одна. И так далее, и так далее, и так далее. Часть мотивов человеком может не осознаваться. Ну, в приведенном примере. Например, человек может руководствоваться и считать главным мотив – работать рядом с друзьями. Не осознавая действительного мотива – избежать грядущих неприятностей. Вот действительно мотив. И когда из него вытаскиваешь вот этот настоящий мотив, то он сам удивляется. Конечно, он твердо был уверен, что он хотел работать с друзьями. Но друзья оказались только ширмой, прикрытием этих неприятностей, грядущих, настоящих. Поэтому деятельность направляется всегда множеством мотивов. их совокупностью. И эту совокупность, и сам внутренний процесс и называется мотивацией. Мотивация – это процесс психической регуляции, влияющий на направление, на вектор деятельности и на количество энергии, затрачиваемой на эту деятельность, ее организацию, ее векторизацию. Мотивация – это процесс психической регуляции, влияющий на направление или вектор деятельности и количество энергии, затраченной на эту деятельность и ее векторизацию. Энергии, мобилизуемой для выполнения всех этапов деятельности. Мотивацией объясняется выбор между различными вариантами возможных действий, разными, но равнопритягательными целями. Мотивация помогает понять упорство и настойчивость человека. Упорство и настойчивость, каким он исполняет свои действия, выбранные действия уже. Хотя, как правило, выбранные действия или какая-то совокупность действий, как правило, идет на автомате. Если по ходу действия или какого-то количества действий постоянно надо прилагать усилия, это не автоматизированное действие, не обработанное действие, и оно не оптимально. Именно действие, спасибо, и помогает нам преодолевать преграды на пути. А не что-то мифическое. Мы своими действиями преодолеваем плотины, запруды, преграды, чтобы достичь избранную цель. То есть открываем шлюзы. Вот что это называется. А дальше прямо по реке или по каналу. Существует закон смещения мотива на цель. Эмпирический закон. Я его вам проиллюстрирую на простом, но жизненном примере. на примере моряков. Итак, сначала, допустим, моряк ходит в море, чтобы обеспечить собственную семью, заработать деньги. Но он ненавидит море, оно ему и даром не нужно. Но он ничего другого, кроме морского дела, не знает. Он вынужден ходить в море за заработком. Цель – заработать, обеспечить семью, построить дом, ну там, одеться и прочее, прочее, прочее. Жить нормально, как говорят. Все, он это получил. Цель достигнута. Тут он говорит жене, знаешь, что не могу сидеть на суше. Хоть убей, я хочу в море. Вот посидел я там месяц, все, меня в море тянет. Дома хорошо, а в море лучше. Так? Идет в море. Теперь не деньги, а море стало его жизнью и целью этой жизни. И если его лишить моря, он, да, может и умереть. Есть сколько угодно случаев, когда военнослужащие по тем или иным причинам уходят из армии и через год умирают. Они не могут жить вне и помимо армии. Ушел здоровый. Даже если он отслужил 25 лет, выслуга лет, есть все. Не может он сидеть на гражданке. Он военный человек. Ему нужна армия. Это его среда. Он там как рыба в воде. Может. И наоборот. И наоборот. Любовь на ненависть можно поменять. Так и так. Да? Нелюбимая может стать любимой. Сколько угодно таких примеров жизненных. Не говоря там литературных, художественных. Вот. И обратный вариант возможен. Когда дойдет утрата любви, смену. В соответствии с... Это чисто психологический закон. Его никто нарушить не может. Отсюда вытекает. Чтобы не происходило смены мотива на цель, на одну... То есть замена цели, другими словами. Так? Одна и та же цель должна постоянно изменять свое состояние. Если это касается жены, то она должна всю жизнь, как новая, загадка, это хорошо, всю жизнь хотя бы менять свой облик или следить за этим обликом. А если я ее вижу растрепанной каждый день, да, так это же фиксированное состояние. А когда она меняет свой внешний облик, она для меня загадка. Что, загадка хотя бы потому, как она это делает. Я уж далеко за этим не иду в глубины психической жизни человека. Но как она это достигает? Каждый день быть новой. Это работа, это труд. То же самое относится и к мужчине, конечно. Но дело в том, что мужчина большую часть все-таки торчит на работе. Большую часть. Да. А женщина ведет все хозяйство. Она же не может быть все время в такой прическе, стоя у плиты. Да, у газовой, да, а если в деревне, где ухват нужен, горшок нужен и прочее. И там русские женщины умеют себя держать прекрасно. Недаром иностранцы все говорят, что лучше русской женщины нет. И они правы. Это действительно так. Чем и говорят разные иностранцы. Если бы они сговорились между собой. Нет. Нет же. Разговариваешь иногда с ними. Ну вот француженки. Не, надо, не хотим мы этих, эту воблу есть. Вот же ответ. Ну воблы не в смысле внешних контуров, а в смысле характера, в смысле внутреннего психического склада и все. Наша русская женщина, если разозлится, так вмажет, так вмажет. Вот, так от любви же. От любви. Все. Милые бронятся, только тешатся. Да. Ну ладно. Это от того, что больно выдумки, хитра. Хитра. А можно в качестве иллюстрации? Вечерина была, да? Вечерина гостиница, вот там еще тоже стало. И она стала ему самым интересным. И она не изменилась. Что ж, есть фазы пресыщения, но каждая фаза пресыщения провоцирует, генерирует фазу напряжения. У Лермонтова это не получилось. Но Лермонтов решил показать только эту сторону. Что же делать? Оборвал рассказ. Хотя в реальности, это же он о себе пишет, в реальности все было по-другому. Он не знал, как от этой Беллы бежать подальше, в горы. Поэтому ее убил. Освободился. Заместил свою деятельность. Сила и активность мотивации выражается в степени ее влияния как на направление деятельности, так и на успех. Направление деятельности есть средство достижения успеха. Точнее сказать, правильно выбранное направление ведет к успеху. Отклоняющееся направление удаляет человека от успеха. Но поскольку направление не представляет из себя линию, то к успеху мы идем. Петляя. Петляя. Это нормально. Да. Всегда идет в обход. Ролан Быков. Усиление мотивации увеличивает успех деятельности, но до определенного предела. При дальнейшем увеличении мотивации успех деятельности начинает падать. В решении легких заданий или задач лучший успех деятельности достигается при высоком уровне мотивации. Чем легче задача, тем выше мотивация должна быть. Вот такая зависимость. Кстати сказать, большинство авиационных катастроф бывает при выполнении самых простых полетов. Самых простых, а не сложных. В решении трудных при ее низком и среднем уровне самый оптимальный уровень, конечно, средний уровень мотивации. Смена мотивов при изменении социальной и жизненной ситуации человека преобразование структуры его ценности трудное прохождение возрастных этапов резкая смена профессии. Нередко вызывает у людей мотивационный кризис. Вот вам еще один. Одна форма кризиса. Мотивационный кризис. Понятие «мотивационный кризис» описывает ситуацию смены и ослабления, второе важнее, мотивов. И часто является характеристикой определенного возрастного периода, когда мы наблюдаем феномен ослабления мотивов. Мужчина в таких случаях говорит: ослаб, мать, ослаб, совсем ослаб. У мужчин это преимущественно после 45 лет. По данным возрастной психологии. Слабеет он с точки зрения мотивов. Может быть, громилы, а внутренне труха. Интересно смещается. Да, интересно. Как показывают исследования, люди, ведомые в жизни мотивом власти всегда в этом позднем возрасте после 45, а дальше считайте как хотите, за 70 лет. Находят сферу для реализации своих целей. Тогда как люди, мотивированные на достижение, оказываются в более сложном положении. И гораздо острее переживают мотивационный кризис. Вот где-то в середине взрослой жизни. Психологически это понятно. Человек, который руководствовался мотивом власти, достиг эту власть, он ее прожил. Замещать ему есть чем. А человек, который был заряжен на достижение и не достиг до 45 условных целей, он попадает в ситуацию вихревого движения. Потому что он может реализоваться, а может не реализоваться. И тогда он снижает свой уровень мотивации, чтобы себя сохранить, себя в первую очередь, а точнее свою психику от срыва, не сорваться. Поэтому он должен уровень притязания, который движет к достижению, понижать. Но те же эксперименты показывают, что если в этом возрастном периоде хотя бы есть самый минимальный успех в его деятельности, он тут же повышает уровень мотивации и достигает цели. Несколько слов о социальной мотивации. Первоначальная классификация социальных мотивов была предложена Мюрреем. Мю-2-Р Мюрреем. Эта классификация содержала в себе, объединяла в себе более 20 социальных мотивов. Все 20 мотивов мы с вами не сможем рассмотреть. Поэтому рассмотрим основные из этих 20, потому что все остальные косвенные, вторичные. И по сути дела можно было без них и обойтись в этой классификации, не просто следствие следующего. Мотив достижения и мотив власти. Мотив социального успеха. И мотив 2Ф будет. Аффилиации. Аффилиации. Мотив аффилиации, в скобках напишите, не забудьте. Стремление к людям расшифровывается. Стремление к людям. Всего-то, а слово... И, наконец, мотив помощи. Мотив помощи. Вот эти мотивы мы сейчас рассмотрим, сейчас 20 минут 9-го. Покурить хочется. Мотив достижения как устойчивая характеристика личности впервые был выделен Мюрреем и понимался как устойчивое стремление к достижению результата в работе. Желание сделать что-то хорошо, быстро и достичь определенного уровня в каком-либо деле. Позже мотив достижения был дифференцирован на два вида. Стремление к успеху и стремление избежать неудачи. Было отмечено, что люди, исключительно ориентированные на успех, предпочитают средние по трудности задачи. Так как предпочитают рисковать расчетливо. В общем, считают хорошо в уме. Будет, не будет, будет. Люблю, не люблю, люблю. Как на ромашке. А мотивированные люди на неудачу выбирают либо легкие задачи, заведомо с гарантией успеха, либо наоборот трудные и даже сверхтрудные, сверхзадачи. Так как неудача не воспринимается ими как личный неуспех. Они заранее ориентированы на неуспех. Ну, получился неуспех, ну и ладно. Обойдется. Они не фрустрируются. Мотив достижения показывает, насколько человек стремится к повышению уровня своих возможностей. Существует системно-динамическая модель мотивации достижения. Она разработана Магомед-Эминовым. Магомед-Эминовым. В мотивационном процессе он выделяет этапы актуализации, мотивации и целеобразования. Выбора действия. Этапы формирования и реализации намерений. А также этап постреализации. На этом этапе важны коррекции самооценки и переключения. Существует известная методика измерения мотивации, разработана Шмальтоном. И есть ее компьютерный вариант. Вот пускай Толкачев вам и расскажет методику. А я посмотрю, что он там расскажет. В отечественной психологии исследование мотива достижения началось с изучения уровня притязаний. Уровень притязаний понимался как уровень трудности, цели и задачи, которые выбирает человек. Это понятие, уровень притязаний, возникло в школе немецкого психолога Курта Левина. Курт Левин. Упоминал я вам эту фамилию. В нашей стране, в начале 60-х только годов, впервые исследования уровня притязаний проводились на нашем факультете, тогда доцентом, сейчас профессором, Иосиф Маркович Полей. Теперь он не работает в университете, работает в другом университете имени Герцена. Только я не понимаю, что это за университет. И Гербачевским Владимиром Константиновичем, который в то время был его аспирантом, и его кандидатская диссертация была посвящена уровню притязаний. Ну и покойник, к сожалению, погиб от рака мозга. Да. Хороший парень был. На заседаниях кафедры всегда сидели вместе и о чем-нибудь трепали. Уровень притязаний исследовался не сам по себе, а в связи с интеллектом и личностными особенностями человека. Что было показано? Было выявлено, что у тех, кто склонен к тревожности и беспокойству, уровень притязаний у них более соответствует их реальному интеллектуальному уровню. Значит, тревожные приводят в соответствие притязания с интеллектом. Ригидные, то есть малопластичные люди, а также экстраверты, направленные на внешние события, чаще неадекватны в оценке своих способностей, склонны либо завышать, либо занижать свои притязания. Было показано, что главным фактором, влияющим на динамику уровня притязания, является успех. То есть, если человек сопровождает успех и многократно, он повышает свой уровень притязаний. Появляется уверенность в своих силах. Уровень притязаний зависит от сопоставления своих результатов с нормативными достижениями. Ну, скажем, результаты значимы для данного человека какой-то социальной группы. От самооценки и от личностных особенностей. Так, например, по сравнению с нормальными людьми, неврастенники ставят перед собой более высокие цели. А истерики минимальные по сравнению со средним уровнем своих достижений. Понимаете, даже свои достижения занижают средние достижения. Известно, что нереалистично высокие или низкие стандарты ведут к так называемой стратегии самопоражения. Сам себе наказал. Выбрал себя в качестве мишени и поразил себя. Максимальной эффективности соответствуют не максимальной. А оптимальная сила мотивации. В связи с полученными для справки результатами этого исследования были разработаны специальные тренинги, и они сейчас действуют. Мотивационные тренинги, которые вот способствуют повышению активности, инициативности, перехода от тактики неудач к тактике надежды на успех. Результаты такого тренинга, я сейчас в общем виде только скажу, показывают, что у всех людей, кто проходит этот тренинг в разной степени, конечно, но независимо от этой степени, у всех повышается решительность, повышается уверенность в правильности своих решений. Ожидание успеха. Он знает, что он ждет. Ожидание не беспредметно, а связано с ожиданием самого успеха. Я добьюсь его. Надо подождать. И, наконец, сбалансированность уровня притязаний. То есть его не кидает то вниз, то вверх, то в середину. И он выбирает стратегию поведения в зависимости от трудности задач. Когда видит, что задача сверхтрудная, он занижает. Когда видит, что она явно ведет к успеху, он завышает намерение. Таким образом достигает цели значительно раньше и быстрее, чем его партнер. Либо, когда ситуация очень неопределенная, там в вероятностях все было тоже сделано, он выбирает среднюю стратегию. Можно спросить, насколько это осознанно, насколько вот перераспределение происходит на интуитивном плане? Об осознанности или неосознанности я буду говорить потом, чуть позже, да, в связи как раз с решением задач. Приведу вам примеры, как это делается. И так бывает и это. Все зависит от самой задачи. Самой задачи. И как человек умеет считать свои субъективные вероятности, не объективные вероятности, там появление объекта с определенной частотой, а как эти объективные вероятности отразились у него и какими, собственно, субъективными вероятностями он работает. А поскольку субъективные вероятности – это индивидуальная величина, их просчитать невозможно, в отличие от объективных вероятностей, задача экспериментатора в лучшем случае заключается, в общем, для начала хотя бы узнать, какими вероятностями работает человек. Если я заранее скажу, что он работает объективными вероятностями, я сам себя обрекаю на пражу. Значит, я должен знать, какими вероятностями работает, вот, скажем, Борис Константинович или вы. Мне кажется, вообще прикидка идет, не идет по расчету, вообще на интуитиве. Прикидка это и есть уже вероятность. Ну да, но это на интуитиве идет. Не обязательно. Нет. Да? Нет. Почему? Можно и считать. Можно и считать. Есть вопрос, как считать, в каких случаях считать, как быстро считать, какой степенью автоматизации, и считать ли просчитывать полностью ряд или только начало и конец. Поначалу определять, что будет в конце. Это тоже счет. Счет может быть и не числовой, и не числом, но это тоже счет. Мы привыкли, что все в числах выражаем. На самом деле не всегда. Некогда бывает применять число. Просто некогда. Да. Но у нас мозг это такая мощная вычислительная машина, что она успевает, если верить в возможности собственного мозга, не насиловать его, положиться на него. Вера в собственный мозг, он не подведет. И да, иногда выдает такой результат, что сам удивляешься, откуда он появился, этот результат. Вылетает, как пробка из бутылки шампанского. Кроме того, эта методика тренинга показала, что лучше, если в период тренинга у людей было бы больше неудач. Чем больше, тем лучше. В момент тренинга он же ничем не рискует. Зачем? Он же не в реальной ситуации, он в игровой ситуации. Но если уж он такой человек стыдливый, ему стыдно там напарник или другое, да уж лучше здесь упасть, чем в реальной ситуации пропасть. Они полезнее хотя бы потому, что снимают неуверенность. учит преодолевать неожиданные ситуации. А кроме того, преодолевать вот такой эффект, который называется выученной беспомощностью. Выученная беспомощность, этот человек убедил себя в том, что он вообще ни на что не годен. Он заучил это. Я беспомощен, я беспомощен. Вот это надо снять. Как преграду, внутреннюю психическую преграду. А показать ему границы его возможных. Границы возможных. Эти границы у каждого человека свои. Ничего в этом плохого нет. Это индивидуальная характеристика личности. Но если он все время в состоянии выученной беспомощности, то он не знает своих возможностей. Поэтому в условиях тренинга часто мы запрещаем любую поддержку, тем более постоянную поддержку на удачу. Не набивай шишки. Потом, когда к нему приходит удача, это обычно на заключительных занятиях по тренингу, когда специально спровоцирую ситуацию так, чтобы он показал, чему мы его натренировали, его тренер, чему натренировал. И когда он получает эту удачу, он приходит в удивление. Да не мог я этого сделать, но не я же это сделал. Ты... Тем более я находился в другой комнате, и поведи комнате. Все. Ты все решал. Потом бежит, поет по улице. А бароня. Бродяга я. Да? Все. Могу, могу, могу, могу. Существуют определенные социокультурные различия в мотивации достижения. Высокая национальная мотивация достижения проявляется, как показывают эксперименты, в непропорционально быстром экономическом развитии. Где идет непропорционально быстрый рост экономики, значит, это высокая эмоциональная мотивация. Потом это кончается кризис. Нормальный кризис. У китайцев, сейчас у японцев наблюдается все то же самое. Когда кризис есть, то экономического роста нет. Так вот, это по ходу. Но именно социокультурные различия подтолкнули исследователей к анализу составляющих, то есть компонентов, сложного мотива достижения. Что оказалось, что вы анализируете? Мотива достижения. Что в основе мотива, этого сложного мотива достижения, лежат по крайней мере три основных компонента. Первый компонент. В перечне они поранжируют. Стремление к мастерству. Что это такое? Это ориентация в трудной работе на свой внутренний стандарт качества. Такой стандарт у каждого человека есть, а у нации тем более. Проще, мы говорим так, не снижать планку, я, конечно, могу халтурить, читая лекции сколько угодно, когда мне лень, и отдыхать по ходу лекции, развлекаться внутри себя, так? Но я не могу себе позволить снизить уровень лекционного мастерства ниже того стандарта, который у меня есть внутри. Иначе я теряю к себе самоуважение. Я лучше откажусь от лекции, если там, ну, не то состояние. Бывает и так. Я же не заведенная машина. Но я знаю многих. У нас на факультете преподаватели, которые откровенно халтурят. Отбывает номер, как это называется. Придут в аудиторию, пробормочат там что-нибудь и ушли. Но зато не пришли. Вовремя ушли вовремя. Претензий нет. Занятие проведено, срыва нет. Вот по таким формальным критериям оценивают качество работы в аудитории. Я помню, у нас был такой преподаватель и спортсмен. Одновременно, да, он закончил институт Лезгов, сейчас академия, по-моему, да? Вот. Борец-тяжеловес. Слава Черепов. Слава Черепов. Хороший, добрый парень был. И вместе с тем был секретарем партийной организации факультета. Палец о палец там что-нибудь делал. Он приходил на занятия, садился на стул и 2 часа сидел. Все. Все. 2 часа. И так по расписанию, когда у него были занятия. Все знали. Декан, безусловно. Тем более, они еще и друзья, и родственники там. Декану неоднократно говорили, занятие провел, провел. Представляете, вот сидели и ждали, когда он что-нибудь скажет. Может быть, вот эффект ожидания, но не на этом занятии, может быть, на следующем услышим. А может быть, на следующем. Ведь интересно, не только почему он молчит, а что он скажет потом. Да? И долго так где? Это примерно полгода потом, ну он просто, конечно, не хотел преподавать, там все ясно. Ну, это... Потом ушел из факультета. И как-то я его встретил у Дворца пионеров, Анечка говорит, да, с сыном ушел, с маленьким. Я говорю, Слава, ты сейчас где? В спорте. Это его дело. Да, ушел в спорт. Стал тренером там. Нормально. А тут он пересидел, ему нужно было переждать время и иметь зарплату. Все понятно. Если бы декан был не его родственник, он бы не пересидел. Его бы за непрофессиональную непригодность бы просто уволили. Или, допустим, ректор не любит подписывать такие приказы, частичные. Непригодность. Это понижение в должность. Ну, отстранили бы от лекции. И понижение в должности, понижение в окладе. Ну, доработал бы, досидел. Но для этого декан должен был подать на него материал. Итак, значит, стремление к мастерству следующее. Стремление к соперничеству. К То есть стремление к состязанию и лидерству. В наших терминах, в их терминах конкуренция. У нас соревновательность, у них конкуренция. Ну теперь тоже во весь голос говорят о конкуренции. А при социализме у нас не было конкуренции. Вот соревновательность. За знамя. Переходящее, да. Ну и за конверты. Следующее. К работе. Третья компонент. Это удовольствие от хорошо выполненной, но тяжелой работы. Тяжелой работы. Вот был такой дважды герой Советского Союза, летчик военный, потом летчик-испытатель, Султан Ахмед Хан. Все у него сложилось. Как-то его спросил корреспондент. Как в бою и как на испытаниях. Он сказал, в бою тяжело, на испытаниях трудно. Вот тяжесть. В социально-психологическом аспекте мотив достижения может рассматриваться как мотив социального успеха. Мотив социального успеха, по последним данным, имеет следующую структуру. Стремление к известности, престижу, признанию, стремление к соперничеству, к столкновению. И стремление к достижению, к достижениям в значимой деятельности. Не во всякой, а в значимой, ценной деятельности для общества. Работать, например, в такой-то фирме и только в этой, не в какой-то другой, поскольку эта фирма сегодня лидирует. Уже сам факт, что я работаю в этой фирме, и когда меня спрашивают, где ты работаешь, я говорю, там. Все. Человек имеет положение в обществе, называется. Имеет социальный статус. Признание. В исследованиях было показано, что особенности людей ярко выражены мотивом социального успеха больше активно. Их высокая уверенность в себе. Высокая самооценка. При этом твердой уверенностью в своем личном обаянии. При этом были установлены и некоторые половые различия. Например, женщины больше ценят свои деловые качества. И стремятся к достижениям значимой деятельности. А мужчины больше ценят качества, необходимые общественному деятелю, и стремятся к признанию, ну и, конечно, к соперничеству. Далее. Оказалось также, что сильное стремление к социальному успеху способствует развитию у женщин свойств, более всего присущих мужчинам. Доминантность, доминировать хотят. Агрессивность, ну, дальше можно не перечислить. Главное здесь доминантность. Ну, от слова «дама». Слово «домино». Мотив власти. О власти речь идет тогда, когда кто-либо в состоянии побудить другого сделать что-то, чего этот человек никогда бы не стал делать. Недаром говорим, употреби власть. Одно из определений обозначает власть как потенциал влияния. Власть как потенциал влияния. Власть рассматривается как способность действующего лица проводить свою волю вопреки сопротивлению других людей. Вопреки сопротивлению других людей. Все сопротивляются против Кремля, Кремль употребляет свою власть. В основе мотива власти лежит потребность человека чувствовать себя сильным и проявлять свое могущество в действии. Как по песне «Я все могу». Можно говорить о двух разных тенденциях, в основе этого мотива. Две тенденции мотива власти. Это стремление к приобретению власти. Вторая тенденция – осуществление власти и влияния. Опытные данные показывают, что первая тенденция наиболее трудная для ее реализации, чем вторая. Объясняется просто. Вторая тенденция реализуется через всю систему государственных институтов, которые усиливают власть придержащего. А когда он к ней идет, у него и этих институтов, этих рычагов нет. А есть, как говорят сейчас, команда. Что является источником власти? Источниками власти могут быть власть вознаграждения. Сделаешь – получишь. Власть принуждения. Не сделаешь – будет худо. Не сделаешь – будет худо. В армии говорили так. Не можешь – научим. Не хочешь – заставим. Нормативная власть. Это должностная власть знатока. Информационная власть. Это огромная власть. Это все средства массовой информации в одной руке, как у серого кардинала. Управлял как хотел. Его первые лица боялись. И на первой роли он не выходил. Нет. В информационную власть входит досье на каждого. Досье. Если когда-нибудь у вас будет возможность, если откроют, вы попадете в архивы КГБ бывших, вы увидите, сколько там досье. На наших больше, чем чужих. Да, на наших там ой-ой. Это целая публичная библиотека. По-моему, даже публичная библиотека меньше. Целые фолианты. Целые. И в особенности, это надо сказать, это правда, в особенности на партийных функционеров, на тех, из числа которых выбирали на власть. Нам все на них заведено. Так что первые лица в стране всегда информированы очень хорошо о своих сотрудниках. Но если нет, то всегда не принесут. Документирован. Там никаких подчисток, никаких подделок. Это карается, страшно карается. Этими же органами. Документ должен быть документом. И оформляются они там по особым правилам. Мне там приходилось бывать, потому что без них никуда не утверждали. Всегда все проходили через них. Приносили этот грозбух, на посмотри на себя, или ставишь. Все? Все. Понял? Что ты у нас засвечен. Понял, ну все. Разрешаем тебе вот выполнять эти работы. Иди. Не один. Такое было правило. Обязательное правило. Даже такой народный герой, как Валерий Чкалов, проходил эту вертушку. Да. Индивидуальные различия проявляются в стремлении к увеличению количества источников власти. Ненасытные хотят обладать всеми этими источниками одновременно. Всеми! И как показывают международные, наши отечественные практики, на этом и горят. Надо делиться властью. К увеличению в способах воздействия на мотивационную систему других людей. Почему? Если у тебя есть эти способы, которыми ты до этого не владел, но тебе их дали, ты можешь быстро и безошибочно определить с той или иной степенью достоверности мотивационную основу другого человека. Это важно для начальника. У него огромный коллектив, у всех разные мотивы. Он всех знать не может. Но он знает примерно, если это завод огромный, что в этом психуют. В этом есть определенная группа людей, которые определяют моральный климат цеха и производства. Да? Какими мотивами они руководствуются? Вот ему дают способы, он, сидя в своем кабинете, знает о их мотивах. Знает. Но вызывает к себе, и те приходят, поражаются. Какой прозорливый человек. Ну какой умница! А механика строится на этом. Во всем мире так. Зачем это нужно, чтобы соотнести мотивационную сферу других людей с собственной властью? Это те вожжи, за которые держится человек власти. А если у него отобрать вожжи, лошадь унесет его куда угодно. У кого обнаружен сильный мотив власти? Прежде всего, у представителей тех профессий, которые по роду своей деятельности должны быть хорошими манипуляторами. Я назову только некоторых. Это священники, журналисты, психологи, учителя, список можно продолжить. Спасибо. Спасибо, конечно. Обязательно. Сделаем заголовок и закончим. Мотивы аффилиации. Мотивы аффилиации. Благодарю за внимание.